Глава 103. И в самом деле пропасть. В мгновение ока Йосю, Тангро и парная булочка собрали вместе 20 гоблинов. Камера Йосю перемещалась с такой скоростью, что если бы это увидел обычный человек, его голова непременно бы закружилась. Йосю не только сосредоточенно собирал гоблинов, также он следил за ситуацией в целом. Ему не нужно было беспокоиться по поводу суммы Ченг. У Тангро был отличный характер, поэтому о ней Йосю также особо не переживал. Единственное, зачем ему приходилось следить, так это за тем, чтобы она не уходила слишком далеко от основной группы. Самым проблемным членом команды был Булочка. Мышление этого парня было подобно огромному океану. Обычные люди не имели бы понятия, что он делает. Йосю мог предвидеть ошибки, которые могли бы совершить Тангро и Суму Ченг. Однако с ним была полнейшая неразбериха, и это заставляло сердце Йосю холодать. Что же до любимца публики, после нескольких дней обучения Йосю определенно мог сказать, что тот не был новичком. Его скорость рук могла быть меньше, чем у парной булочки, однако было заметно, что он имел намного больший опыт. По меньшей мере, любимец публики играл несколько лет в славу. Более того, роль этого парня в команде была не особо ответственной. Ему нужно было просто наносить урон. И больше ни на что не обращать внимания. Если он будет плохо с этим справляться, это лишь замедлит скорость прохождения. Но на безопасности группы это никак не скажется. На данный момент метод убийства монстров выглядел достаточно стабильно. Ребята не теряли концентрацию, несмотря на большое количество монстров. Текущие 20 монстров не были для них пределом, поэтому по мере продвижения вперед они смогли увеличить нагрузку. Суму Ченг в очередной раз атаковала 3 группы монстров по 2 гоблина в каждой. Таким образом, общее количество монстров достигло 26. Это уже было на несколько гоблинов больше прошлого раза, когда Йосю использовал стратегию одной волны с гильдии Синего ручья. На данный момент нагрузка от 26 гоблинов была распределена между 3 игроками. Очевидно, что Йосю испытывал гораздо меньшую нагрузку, чем если бы он контролировал группу монстров в одиночку. К общей радости, игроки смогли скоординировать свои действия для контроля монстров. Это был уже совсем другой уровень сложности. Командная координация всегда была труднее личного исполнения. Как только достигалась слаженность действий, сила группы многократно увеличивалась. Последние дни много времени было посвящено именно командной координации. Хотя Тангро и Булочка были новичками в славе, Йосю буквально вбивал в них знания прохождения ледяного леса. Были моменты, когда они не понимали, зачем нужно было делать то или иное действие. Однако они его делали, потому что так было нужно. Пришла очередь смены позиций. Используя сдувающие, сбивающие и отталкивающие типы эффектов, ребята собирали монстров вместе. Кроме всего прочего, они четко понимали, кого нужно было убивать первым, кого можно было оставить на потом, а кто мог быть сбит атаками лаунчера и элементалиста. Подобная тактика не могла быть использована обычными игроками. Для ее реализации требовались эксперты с высокими механическими навыками, подобные Тангро. Парная булочка немного проигрывала на ее фоне, однако его навыков хватало, чтобы не отставать от других, до тех пор, пока он придерживался общей стратегии. Суму Ченг опять атаковала 2 монстров. Общее количество гоблинов достигло 28. После многочисленных тренировок ребята приноровились к подобной тактике. Когда они достигли этой стадии, их сердца начали немного сжиматься. Это происходило из-за того, что на тренировках предел собранных монстров равнялся как раз 28. Учитывая это знание, им нужно было немного снизить темп, прежде чем продолжить движение. Однако, очищающая мгла продолжала двигаться вперед. После пары шагов еще несколько монстров оказались на дистанции поражения. Суму Ченг без колебаний выстрелила, тем самым вновь увеличивая количество собранных монстров. Ах! Удивленно воскликнула Тангро. Они что, уже собрали 30 гоблинов? В последние несколько дней они вместе с сестрицей не раз проходили это подземелье. Тангро не видел, чтобы за это время сестрица совершала какие-то ошибки. Кто бы мог знать, что она таки допустит ошибку. И это во время официального установления рекорда. Зачем еще два? Она ошиблась, верно? Даже Булочка понимал, что что-то идет не так. Он был уже на пределе своих сил. Если еще хоть один гоблин будет спровоцирован, у него не будет возможности заняться им. В его задачу входил не только сбор монстров. Он еще должен был не умирать, а также следить, чтобы агрессия собранных монстров оставалась на нем. На данный момент он уже контролировал 8 гоблинов, и это был его предел. «Это не ошибка. Продолжаем!» — воскликнул Юсю. «Тогда кто позаботится об этих гоблинах?» — спросила Тангро. «У тебя ведь есть еще силы, верно?» — спросил Юсю. Сейчас Тангро также удерживала 8 гоблинов. Однако ее скорость рук была несколько выше, чем у парной Булочки. Поэтому, да, она могла позаботиться еще о нескольких гоблинах. «Хорошо, я возьму их». Тангро не стала спорить. Мягкая мгла качнулась вперед, перехватывая агрессию монстров на себя. Она немного сдвинулась, после чего использовала касание падающего цветка, отправляя двух гоблинов в общую массу. После чего быстро вернулась на свою позицию. Теперь ей необходимо было контролировать уже 10 мобов. Вскоре раздался еще один выстрел. Очищающая мгла атаковала очередных гоблинов. Тангро была очень удивлена. 10 гоблинов – это был уже ее предел. Большего количества она просто не потянет. Из-за пропуска нескольких гоблинов их группа, конечно, не собиралась убирать. Это лишь означало, что им потребуется больше времени, чтобы с ними разделаться. Но время... Время – это наиболее ценный ресурс в их текущем прохождении. Главной задачей группы было даже не сам факт убийства монстров, а то, за какое время они это сделают. «Вероятно, я не смогу их взять на себя», – пронеслось в мыслях у Тангро. «Однако, если я не попробую, то никогда этого не узнаю». Когда количество гоблинов равнялось 28, парная бочка вместе с Тангро держали на себе по 8 монстров. Юсю в это время справлялся с 12. Изначально у него было на 4 гоблина больше, чем у них. Парная бочка уже достиг своего предела. Тангро удерживала 10 монстров, и хотя у нее было всего на 2 гоблина меньше, чем у Юсю, она четко понимала всю разницу между ними. Однако Тангро не думал, что разница была в скорости рук. Она считала, что это была разница в знаниях. В итоге, видя, что Юсю справляется с 12 гоблинами, она также почувствовала в себе силы сделать это. Возможно, из-за того, что она была новичком, ее суждения являлись такими поверхностными. Эти мысли промелькнули в мгновение ока в ее голове. Она уже была собралась перехватить новых гоблинов, однако мрачный орд ее опередил. Он использовал касание падающего цветка, и 2 гоблина присоединились к собранной им группе монстров. 14! В данный момент Юсю контролировал 14 гоблинов. Это было на 6 гоблинов больше, чем у парной булочки, и на 4 больше, чем у нее. Тангро была изумлена. Выходило, что 12 гоблинов не были его пределом. Она не успела прийти в себя, как вдруг... Раздался еще один выстрел. Очередные гоблины были поражены очищающей мглой. «Только не говорите мне...» Тангро не успела додумать мысль. В это мгновение Юсю в очередной раз провернул свою комбинацию. Общее количество гоблинов под его контролем достигло 16. А разница между ними была лишь в знаниях? Тангро начала сомневаться в своих поспешных выводах. К сожалению, она сейчас находилась вдалеке от Юсю, В данный момент Тангро очень хотела увидеть его скорость рук. Была ли эта скорость выше, чем ее собственная? Бэнк! Раздался очередной выстрел. Тангро недоумевающими глазами уставилась на очищающую мглу. Она не хотела верить, что та атаковала новых гоблинов. Тангро полагала, что та просто наносит урон по общей массе собранных монстров. В итоге она увидела. Очередные два гоблина рванули по направлению к очищающей мгле. Юсю перехватил и их. 18! Он все еще мог справляться с таким количеством. 10 гоблинов. Тангро было очень непросто с ними совладать. 12 гоблинов. Она сомневалась, что сможет справиться с ними. 14 гоблинов. В это время Тангро уже было в изумлении. 16 гоблинов. Тут она осознала, что разница между ней и Юсю была явно не только в уровне знаний. 18 гоблинов. Тангро не могла найти слов, чтобы описать свое состояние. Она просто видела, как мрачный орд ловко отправляет двух гоблинов в общую массу собранных монстров. Тангро чувствовал, что как будто бы находится в начале бесконечной дороги. Непонятные ей вещи могли быть изучены. Опыт мог быть наработан. Осознанность могла быть повышена. Однако вот скорость рук... В этот момент она четко осознавала, что ее скорость рук практически достигла предела. И всегда найдутся люди, которые будут превосходить ее. Раздался очередной выстрел. Тангро ощущала всю свою беспомощность. Возможно, вскоре будет 22, 24, 26 гоблинов. В этот момент не было смысла переживать об этом. Теперь стало понятно, что очищающая мгла не совершала ошибок. Ее темп сбора монстров опирался на способности Юсю. «Только не говорите мне, что у этого парня нету предела!» Тихо пробурчала себе под нос Тангро. Однако, в этот раз к ее удивлению вперед рванул не мрачный лорд. Это был парная булочка. Тангро начала беспокоиться. Что он задумал? Действия этого новичка были поистине непредсказуемыми. После того, как булочка перехватила двух гоблинов, он вернулся на свою позицию и продолжал действовать в прежнем темпе. Тангро чувствовал себя сторонним наблюдателем. Наблюдая эту картину, она внезапно обратилась к нему. «Парная булочка, у тебя не хватает двух?» «Что значит «не хватает двух»?» Удивленно спросил он. «Разве ты только что не перехватил двух гоблинов?» Спросил Тангро. «Агась?» «В сумме у тебя должно быть 10 гоблинов. Однако почему их все еще 8?» Спросила Тангро. «Как почему? Потому что двое только что умерли», ответил булочка. Еще услышал их разговор. В этот момент он был по-настоящему сбит с толку. Кто из них был нубом? В тот момент, когда булочка расправился с двумя гоблинами, Юсю собирался напомнить ему, чтобы тот перехватил новых монстров. Однако тот быстро сориентировался, поэтому Юсю не пришлось ему об этом напоминать. Юсю был очень удовлетворен его скоростью реакции. С другой стороны, Тангро задавала такие глупые вопросы. «Умерли?» Тангро все еще не могла прийти в себя. «Сегодня мы поменяли оружие, соответственно, и наш урон тоже вырос. Поэтому это прохождение немножко отличается от наших тренировок. Теперь нам не нужно останавливаться, чтобы убивать монстров. Мы вполне справимся с этим во время движения». Слыша непонимание в голосе Тангро, Суму Чинг пришла ей на помощь, все подробно объясняя. «Ох!» До Тангро наконец-то дошло. «Наши обычные тренировки должны были донести лишь общую идею. Теперь у нас есть фиолетовое оружие 25 уровня, поэтому мы наконец можем показать весь свой потенциал». «Вперед!» — сказала Суму Чинг. «Поняла!» сказала Тангро. Разница между ней и новичком заключалась в том, что она слишком много думала, тем самым забивая себе голову. «Скольких гоблинов ты сейчас держишь?» Обратилась она к Юсю. 16, ответил тот. «Чёрт возьми!» Тангро чувствовала себя опустошенной. Ей не померещилось ранее. А разница между ними по-прежнему была огромной.